Глава 5. Капитан Винсент побарабанил пальцами по только что закрытой тетради с протоколами допросов Рассильоне-младшего. Опять эти бумажные разбирательства демона их дери. Нет уж, ваша светлость, если некто Модильяни где и засиделся, так это на расхлёбывание интриг вокруг вас. А капитанстве ему, вольному когда-то офицеру, только и остается мечтать в минуты редкого досуга. Угораздил же однажды ловко распутать одно скверное дело. И готово, попал в доверенные лица. Давно уже казармы кажутся недосягаемым раем. А как там все просто регламентировано, расписано? «А это что?» — вскинул брови. Писарь почтительно вручил ему еще одну пухлую подшивку бумаг, одним своим унылым видом внушающую отвращение. «Показания супруга Фуантре, ваша милость». Поклонился уважительно, без подобострастия. Управляющие с супругой поведали много интересного не только о смерти своего господина, но и о событиях, предшествующих оной, и случившихся после нее. Однако часть из этих сведений порядком вымарана раанскими дознавателями из протоколов. Здесь же мы вновь собрали все, от подготовки к последнему обеду погибшего до приказа младшего брата закопать собачку, сдохшую от жидкости для сведения родинок. Зафиксированы также две его попытки посягательств на честь вдовы, еще до того, как она стала вдовой. Стыдясь происходящего и понимая, что жалобы на младшего брата муж сочтет наветом, госпожа Рассильон не скрывала сие случаи, не подозревая, что у обоих происшествий были невольные свидетели. Вот как. Только и произнес капитан, взглянув с ожившим интересом не сколько на бумаги, сколько на докладывающего. Уточнил. Поскольку показания сняты вторично, есть ли подтверждение достоверности? Точно так, ваша милость. В присутствии менталистов Лантре принесли присягу на Библии. Таким образом, чистота помыслов засвидетельствована. Модильяни одобрительно фыркнул и углубился в записи. Присутствующий здесь же Александр Карр, не считая нужным вмешиваться в высочайшие размышления, неспешно обошел стол, гася медным колпачком оплывшие свечи, огоньки которых уже поблекли в блеске нахлынувшего дня. Подал знак расторопному писарю, и тот распахнул окно, впустив в кабинет негромкие переклички часовых, сдвоенный конский топот и чуть слышный скрип колес подъехавшей кареты, свист ласточек, умудрившихся слепить гнездо прямо под карнизом тюремной крыши. А ведь уши бритского посла так и торчат из этого дела. В задумчивости уронил реплику капитан Винсент и отчего-то остро глянул на писаря. «А вы как думаете, господин? Бомарше, так ведь? Простите, ваша милость». Тот честнейший захлопал глазами, всем видом выражая недоумение. «А что, мол, я-то? Мне велено было собрать материалы доследования, я подобрал». А дальше уж высокие господа пусть дума. Но, наткнувшись на пронизывающий взгляд, вслух сказал почему-то совсем иное. «Точно так, господин Модильяни. Торчат. Осмелюсь доложить». Выдержал положенную неписанным уставом паузу. «Ну-ну», — подбодрил капитан. «Помимо того, что милорд Гордон простил Рассильоне-младшему карточные долги, он еще и сужал его в последнее время. И как поговаривают не только деньгами, но и житейскими советами. Несколько раз упоминал, в частности, как одному его знакомому удалось успешно поправить финансовое положение за счет безвременно умершего родственника, почившего в бозе от чрезмерного чревоугодия и пристрастия к крепким зельям, настаиваемым на абрикосовых и персиковых плодах. Примером, значит, побуждал к действию. Так, это понятно. Что-нибудь еще интересное в их разговорах было? Повторяющиеся какие-то темы, намеки? Писарь заколебался. Не уверен. «Уверены», — сощурился капитан. «Иначе не завели бы речь. Но...» «Вы же понимаете, ваша милость, господину Лантре удавалось услышать только обрывки разговоров. Одним словом, ему показалось, что несколько раз, а в последнюю встречу с Рассильонем, уже в доме почившего брата, когда господин посол приехал выразить соболезнование, зашла речь о... Что, из самого Эстры приехал в Руан, посол Британии? Покойный что-то поставлял ему лично? Не ему, а вроде как... даме сердца, ваша милость. Вроде бы от лица этой дамы он и приехал. Но мэтр Лантре отметил какое-то общее беспокойство со стороны господина посла. Тем не менее, отозвав Рассильоне-младшего для приватного утешения, он шепнул ему что-то вроде «Уверен, все сладится». А потом уже громко так вслух добавил. «Вы можете найти это в последних строках последнего протокола, ваша милость». Добавил, что некую леди очень уж интересует судьба загородного дома покойного, потому что тот поговаривал о его продаже. И якобы сговор с этой леди уже был, но только на словах, ну что, мол, он-то, Гордон, помнит, что род Рассильоне всегда держит слово. Про этот самый дом они с младшим братом еще раньше шептались. Только тот все головой мотал и бормотал, нет, мол, не выходит. Александр Карр одобрительно кивнул, умеет излагать писарь. И прикрыл окно, ибо с улицы ощутимо потянуло сквозняком. Господину капитану все едино сейчас ехать. А вот ему, коменданту, сидеть в выстуженном кабинете куда как дороже при застарелом ревматизме. А казенные дрова тратить нечего, это для особых случаев. Стены тюрьмы толстые, старинные кладки, в 4 локтя толщиной. Тут и в июльскую жару холод до костей пронизывает. Зато даже осаду выдержат, и новомодные пушки, да. О чем это они там? Право, Бомарше — отличный малыш, острый, расторопный, всегда схватывающий самую суть дела. И если сейчас взлетит его карьерус, что ж, бог в помощь, заслужил. Впрочем, взлет-то, похоже, уже начался. Несколько дней назад, когда маленький, но складный человечек в черном судейском одеянии ловко перемахнул барьер, отделяющий закуток преступников от общего зала, и набросил на плечи рыдающей якобы отравительницы свой отличный суконный плащ. Пошитый, комендант очень хорошо это знал, не за казенный счет, а за собственные кровные су, больше года собираемые для этой вот обновки. И поэтому мэтр Карр ничуть не удивился, услышав продолжение разговора, вроде бы и никак не связанное с только что обсуждаемой темой. «А скажите-ка мне, господин Агюст Франциск Бомарше». Не так уж часто особ не слишком высокого ранга называли полным именем. Писарь затаил дыхание. «Как вы отнесетесь к временному оставлению оной службы? Видите ли, мне тут совершенно случайно оказался нужен человечек для одной... я бы сказал, деликатной миссии». Вы хорошо разбираетесь в ведении хозяйства, в управлении домом и поместьем, например. Писарь сглотнул. Вообще-то, ваша милость, покойный мой батюшка имел небольшой надел земли с виноградниками и усадьбой. Но обстоятельства жизни. Собрался с духом. Не в совершенстве, но разбираюсь, ваша милость. Надо будет, найду у кого подучиться. И не удивлены подобным вопросом? Никак нет, ваша милость. Говорят, от капитана Модильяни всего можно ожидать. И смелы к тому же. А что вы там говорили об этом загородном доме? Нет, не вашего почтенного батюшки. Я веду речь о том самом, что так интересует нашего общего бритского знакомого. Что за... Хорошее поместье с обширными виноградниками, ваша милость, но запущенное. Оно не родовое, господину Рассильоне досталось случайно, с полгода назад. Покойник, что интересно, в карты не играл совсем. Но на одной из дружеских пирушек друзья попытались обучить его модному нынче покеру. И, как водится, новичку свезло. Он выиграл это поместье у приятеля. Тот отыгрываться не захотел, как потом признался. Ему это поместье было как кость в горле. Оно досталось ему в наследство. Пристрастия к жизни в деревне он не испытывал, а продавать от чего-то не удавалось. Только наметит сделку, обязательно что-то случится. Или покупатель передумает, или тля ядовитая на виноградниках. Или у нотариуса, что документы к продаже готовит, в доме пожар. В общем, приятель сбыл ненужный дом вместе с землей, да еще счел, что остался с прибытком. Ибо Рассильоне старшие, дабы не обвинили его в корысти, подарил другу драгоценный перстень с алмазом. Вроде как почти в стоимость выигрыша. На том и закончилось. «Да нет, не закончилось, господин Бомарше». Капитан многозначительно покачал головой. С удовольствием отбросил ненужные уже бумаги. Некто господин Суммир, известный вам торговый гость из Османской империи, приняв совсем недавно под опеку дела своей дочери, вдовы Рассельони, был весьма огорчен крайней запущенностью их в части недвижимости. Но вот досада. Он бы и рад привести дела в порядок. Но ему крайне не хватает помощника, доверенного лица, посредника. Вы меня понимаете? Вынужденный срочно покинуть отчий дом, господин Суммир, конечно, прихватил с собой одного из приказчиков. Но тот слег в лихорадке на третий день пути. И пришлось его оставить где-то в Греции. Нашему уважаемому гостю чрезвычайно нужен помощник в делах. А поскольку в Эстре он никого не знает, то счёл нужным обратиться за рекомендациями ко мне. Вот я ему и порекомендую. Вас. Писарь сморгнул, выдохнул осторожно. Что от меня требуется, ваша милость? Капитан выдержку и спокойствие кандидата оценил, кивнул благосклонно. Хорошая и добросовестная служба, господин Бомарше. Служба на пользу нашему уважаемому гостю. Ну и, конечно, на благо Отечества и господина герцога. Мэтр Кар, за вашим бывшим подчиненным не числится никаких долгов. Разумеется, и почему я не удивлен. Кинув мимолетный взгляд на циферблат напольных часов, поморщился. Опаздываю. Господин Бомарше, договорим в карете. Маленький, ну ладно, скроенный человечек легко поспевал за длинноногим синеглазым капитаном по тюремному коридору. Едва заметно кивая любопытствующим, коих не так уж было много. Двое рейтеров, выглянувших из кардигардии, свой брат-писарь, помощник тюремного лекаря. И мысленно ликовал, наконец-то, на волю, от опостылевших допросов и бесконечной переписи протоколов, от жаровин, клещей, скрипов дыбы, щелканий кнута и воплей, от плотно сжатых губ и холодных глаз коменданта, здоровья ему и долгих лет, благодетелю. От удушающе липкого страха, просачивающегося иногда так ощутимо из-под наглухо закрытых, окованных серебром дверей камер. На волю. И даже не вспомнил о том знаменательном прыжке через барьер. Он тогда этого барьера и не заметил. Он и герцога-то слышал краем уха, а к прекрасной османке сиганул с плащом как преступник, честное слово. Преступник, потому как по велению сердца. И долго у него потом дрожали ноги, когда понял, что не арестуют его за помощь обвиняемой и не заострят еще один кол специально для писарского дурного зада. Он едва не прослушал, когда капитан обратился к нему с очередным вопросом. «Как вам удалось перехватить медальон с портретом ее светлости, мэтр Бомарше?» О том, что на миниатюре в таинственном кулоне изображена была вовсе не нынешняя герцогиня, а ее возможная родственница, Винсент Модильяни не счёл нужным упоминать. В два упругих прыжка Франциск сократил дистанцию между собой и начальством. По рангу ему полагалось следовать чуть в отдалении, но недопустимо, чтобы особо выше по положению при разговоре с подчиненным вынуждена была оборачиваться. Да просто случилось неделю ранее готовить в ювелирной лавке описание сего предмета. Причем в 7 экземплярах, поневоле запомнил. А позавчера на допросе били кнутом душегуба. А я возьми да загляни в опись того, что при нем изъяли. Она же к протоколу прикладывается. Вот и шепнул господину коменданту, что золотая вещица больно похожа на ту, что в розыске. А уж он свез ее к вам. Такая наблюдательность похвальна и весьма. Господин Кар не застал меня лично, поэтому я не мог разузнать сразу о судьбе бывшего владельца сей вещи. Вы говорите, она попала к душегубу? Убийца? Точно так, ваша милость. По его словам, он видел, как некая женщина средних лет продала золотую безделушку известному в узких кругах перекупщику. Гугер Вач, таково имя злодея, польстился на двойную выгоду. Проследил сперва за женщиной и придушил в подворотне. Деньги, конечно, забрал. А затем вернулся, дождался ночи, забрался в дом к перекупщику, где и его порешил. Только далеко не ушел, тут такой казус случился. Кошка в него вцепилась. Увидела мертвого хозяина, а рядом убийцу, который уже в сундук за добром залез. Да как вцепится прямо в морд, в лицо. Тот так орал, что ближайший патруль прибежал. Скрутил да к нам доставил. Совсем что в карманах было, да уже без глаза. Вытек один глаз. А кошка? Неожиданно заинтересовался капитан. Цела? А что кошка? Божья тварь своего кормильца защищала. Злодея изувечила, а как патруль его на мушку взял. Мяукнула и удрала прочь. Кто ж с ней связываться будет? Приговорили. Гуга. Писарь поотстал, пропуская капитана в широкую дверь на выходе из тюремного коридора. Повесили его вчера в полдень. Малость оклемался, место показал, где женщину придушил. Да сразу его и вздернули, долго ждать не стали. И не помогло, что чуть живую нашли. Других грехов за ним душегубом слишком много оказалось. Занесший было ногу на подножку кареты, капитан даже обернулся. «Да что вы говорите? Живую? Что за душегуб, что с женской шейкой не справился?» «Сильно пьян был, ваша милость. За горло схватил, та, видать, обмякла, захрипела. А Гуга и решил, что готово дело. Сразу обшаривать кинулся, деньги искать. Но хрящ-то он ей горловой повредил, говорить женщина пока не может. Ее в больницу для бедных свезли, да попросили приходящих монашек присмотреть особо. Доктору сказал, через неделю-другую заговорит». Капитан только головой покачал. «Живучая». И добавил непонятно. «Может, оно и к лучшему. Какая-никакая, все же мать. Глядишь, поумнеет. Однако же, садитесь, милейший. И вот еще вопрос. Уже касательно вас лично. Вы дворянин? В третьем поколении, ваша милость». Франциск Бомарше деликатно присел на край обтянутого атласом сиденья. «Но жизненные обстоятельства принудили меня поступить на государственную службу, а я счёл ее меньшим бедствием, чем прозябанием в нищете или в качестве приживала у богатых родственников». «Похвально. Стало быть, наука танцев вам хоть немного, но знакома?» «Надо будет. Подучусь, господин капитан». «Вы мне все больше нравитесь, Бомарше. А как насчет владения османским наречием?» «Надо будет. Я в вас не ошибся». Винсент Модильяни стукнул в окошко кучеру. «Трогай. Надо, Бомарше. Надо». «Боже ж ты мой!» Марта уже боялась этих занятий, этих танцев, этого утомительного. Раз и, два и, три и, четыре и. Шаг одинарный, шаг двойной. Обход зала, поворот, плие, бранль. Шлейф держать изящно, не забывать реверанс. Да еще при этом надо помнить, что на боку у твоего кавалера настоящая шпага, за которую ни в коем случае нельзя цепляться подолом. Кавалер-то ловок, а вот Марта такая неуклюжая. Вчера, когда капитан с секретарем и впрямь пришли при шпагах, как полагалось, ибо по ванну танцуют при полном параде, даже в плащах и шляпах. Марта несколько раз цепляла платьем капитанский клинок, стыдно до слез. У новой подруги Фатимы и то все вытанцовывалось. После получаса занятия она прошла тур по залу так изящно и вместе с тем величаво, что даже сдержанный Фуке несколько раз прихлопнул в ладоши, одобряя. Османочка раскраснелась от удовольствия и с благодарностью поглядывала на своего партнера, который хоть и был ей рослой красавицей по плечу, но вел ее по залу с таким достоинством, что казался и ростом выше, и собой осанист, словно какой-нибудь барон или маркиз. У них новичков в сложном искусстве светского танца все складывалось как нельзя лучше. А вот у Марты плохо, ой, как плохо. Как ни билась Доротея, натаскивая ученицу в простом, хоть и торжественном танце. Как ни заучивали они движения, ничего не выходило. На Марту накатывало оцепенение. Руки и ноги становились деревянными, спина остыла в неестественной примизне. И отчего-то начинала сводить пальцы на ногах, просто-таки скрючивать. Она на зубок знала порядок шагов и полушагов, поворотов и поклонов. Мысленно могла десяток раз пройтись туда и обратно вдоль зеркальной стены, в нарочитой стыдливости, чуть отвернувшись от кавалера, как полагается, и выступать величаво, будто пава. Но стоило ей услышать «раз и, два и, три и, четыре и», все летело в тартарары. И тело становилось непослушным, словно налитым свинцом. Хорошо, что Жильберт пока не присутствовал на занятиях. Пропадал на каких-то переговорах. Однако он собирался посетить танцевальный зал вот-вот, на днях. И Марта ожидала этого момента с ужасом, понимая, что подведет своего герцога. Несмотря на заверение мэтра Фуке, что скоро будет готов амулет, который вмиг прогонит основного виновника ее бед — страх. Несмотря на лошадиные дозы успокоительного отвара доктора Поля, на советы, примеры, прохождение вместе и за руку с капитаном, секретарем, помощником господина Суммира, все было тщетно. До бала оставалась неделя. Уже шились наряды и для Марты, и для Доротеи, и для Фатимы. Уже обсуждалось меню праздничного обеда в ратуше. И что именно герцог отошлет к столу со своих погребов и угодий. Уже наизусть были выучены приветственные фразы. Отрабатывались улыбки и поклоны, от легкого кивка до глубокого парадного реверанса. На всякий случай. Ибо, по словам герцога, весьма вероятно присутствие на балу очень важной персоны. Инкогнито. Нет, инкогнито, под чужим именем, но очень важной, которую нужно приветствовать не как всех. Тут Марта не очень поняла, но доверилась тетушке Доротее. А та, вспоминая привычки и обычаи первой молодости, невольно сама хорошела и молодела на глазах, несмотря на почти бессонные ночи и загруженные воспитательной работой дни. В конце концов, решительно заявила недавно наставница, мы всегда можем сослаться на твое нездоровье. Придется, конечно, изобразить бледность и показаться гостям утомленной от приготовления к балу. Притвориться, что ты держишься изо всех сил, и ни о каких танцах не может быть и речи. Но на откровенный обман Марте идти не хотелось. Было стыдно. Неужели она и впрямь такая неумеха, что подведет своего Жиля? Да и скажут в народе. Эх, что за квёлая у нас герцогиня, бледная да тощая, тела нет совсем, ни ступить, ни сплясать не может, куда ж ей еще и родить? А не оженить ли герцога на другой, здоровой да крепкой? Марта уже знала, о чем шепчутся за ее спиной в храме, в единственном людном месте, где она отваживалась появляться. Все разговоры были о ней и о том, скоро ли появится долгожданный маленький будущий герцог Галлии. И поэтому никак нельзя было сказаться больной, никак. Неудивительно, что к танцевальному залу, обвешанному зеркалами, самому красивому не только в Эстре, но и во всей провинции, уже сейчас сияющему от солнечных лучей, многократно отражаемых. Она шла сейчас со страхом и вновь зарождающимся оцепенением во всем теле. Вот опять начнется, вот опять. Она уже привыкла за несколько дней репетиций, как называла их занятия Доротея, к порядку построения. Дамы и кавалеры собирались в пары перед закрытыми дверьми. А затем под первые звуки кларнета, гобоя и тумбурина медленно и величаво, вроде бы, вступали в зал. Угу, это полагалось, медленно и величаво. А на самом деле ее светлость едва переступала деревянными ногами, боясь то ли споткнуться, то ли растянуться на натертом до блеска паркете. Отчего-то ей сразу начинало казаться, что на ней не пышный наряд знатной дамы, а старенькая пасконная рубаха, застиранная до дыр, и грубые деревянные сабо, громко стучащие в пол. Она обреченно сжала руку капитана Винсента и даже вздрогнула, услышав неожиданный оклик Максимилиана Фуке, следующего за ними рука о руку с Доротеей. «Не торопитесь, судари и сударыни, я позволил себе внести некоторые дополнения в наш обычный распорядок. Сейчас будет небольшой сюрприз». Сердечко у Марты болезненно ёкнуло. Что еще придумал этот неулыбчивый человек? Все несколько совместных уроков он не спускал с молодой герцогини глаз, хоть это и не мешало ему быть образцовым партнером для своей дамы. Но взгляд его сверлящий, давящий, Марта чувствовала на себе постоянно. Живости и раскованности ей это, разумеется, не прибавляло. Вздохнув, она пристроила руки в позиции для предстоящего приветственного реверанса и мысленно представила. Подхватить верхнюю легкую юбку, завести ногу назад, плавно присесть. Ушей коснулся чистый нежный звук. За дверьми зала пропел ангел, и голос его отразился в зеркалах и усилился многожды, зазвенев прекраснейшим хором и отозвавшись в душе сладкой гармонией. И еще один голос иной, похожий на пастушью свирель, но нежнее. Вслед за ним, похожий на кларнет, и вновь такой, как самый первый, но ниже, басистее. Словно изначально небесную песню затянули девушки, а вот сейчас подхватили мужчины. Не осознавая, что она делает, Марта улыбнулась. Сморгнув слезы, проступившие от невольного благоговения, вслушалась. И под знакомые, но неизмеримо более прекрасные, чем слышанные вчера и позавчера звуки паваны, легко и изящно опустилась в церемониальном реверансе и приняла положенный танцевальным уставом поцелуй в щеку. Словно сами собой распахнулись двери. Свет пролился на вступающие в зал пары, Свет и неслыханная ранее музыка, вытесняющая прежние глупые страхи и скованность. Марта легко скользнула навстречу музыке и сиянию. Не как Пава, которую раньше и видеть не видывала, а как невесомая лодочка по тихой доброй воде, как кленовый лист, занесенный ветром на зеркальную гладь пруда, как девичий венок, запущенный робкой рукой по речной рябе. Она и не знала, как была прекрасна в этот миг. Видел и знал капитан Винсент, с непонятным стеснением в груди, до того одухотворенным был сейчас лик девушки, танцующей вроде бы и в шаге от него, и в то же время словно парящей в небесах. Уже никто не сказал бы, что однажды эту девочку выволокли из полуразвалившейся лесной старушки. Нет, она была рождена во дворце. Видела и Доротея, у которой перехватило горло. И страстно вдруг захотелось, чтобы Марта была именно ее, ее дочерью, тем самым когда-то не родившимся ребенком. Видел Максимилиан Фуке, пригласивший на репетицию в знаменитый зеркальный зал, сдвоенный оркестр скрипачей и флейтистов, и выдержавший по этому случаю целое сражение сперва с герцогом, а затем и с Винсентом, нипочем не соглашавшимся пустить целую прорву непроверенного народу в Гайард, из соображений безопасности ее светлости, конечно. Фуке не мог ошибиться. За несколько занятий он успел оценить безупречное чувство ритма юной герцогини, как и то, что в душе у нее пустил корни страх, начавшийся после случайной неудачи и разрастающийся с каждой новой неловкой попыткой. Эльф он хоть и темный, но эльф, и о целительских свойствах настоящей музыки знал не понаслышке. Он был уверен в успехе. И теперь, когда Марта легко и свободно плыла в Паване, смело, вразрез правилам, сжал руку своей дамы и склонился к ее уху. «А вы не верили, госпожа Вербена? С вас вольта, как с проигравшей. И не надейтесь, я заставлю музыкантов проиграть весь репертуар». «Вольта?» — ахнула Доротея и зарделась. «Вольта?» — тихонько прыснула за их спинами значительно осмелевшая в последнее время Фатима. Со смешком зашептала. «Ах, господин Бомарше, я слышала, это ужасный неприличный танец. К тому же...» — лукаво покосилась на своего кавалера с высоты своего роста. «Хватит ли у вас сил меня приподнять?» «Может, я и муравей?» — ответствовал вспыхнувший Бомарше. «Но вы в таком случае самая прелестная соломинка. И я докажу вам, что галлы не отступают перед вольтой». «Тсс!» — османка приложила палец к губам. «Только не при папеньке, прошу вас». Она всегда была крупной девушкой, намного здоровее большинства утонченных и субтильных аристократок, синеющих от вечных сквозняков в промозглых дуртуарах и чопорных классных комнатах итонского пансионата. Привыкшие к деликатности сложения, как обязательному признаку класса избранных, они частенько в глаза и за глаза осыпали насмешками статную широкоплечую дочь какого-то захудалого священника, посмевшую затесаться в их ряды. «Белые бледные мышки», — с презрением говорили о сестрах, хотя за мышь, пожалуй, сошла бы разве что младшая из двух дочерей пастора, чудом попавшая в обитель будущих светских львиц — Мелли. Это на ее долю выпало родиться хрупкой и нежной, как фарфоровая статуэтка, что, впрочем, не спасало от колкостей и насмешек, а также порой весьма унизительных шпыняний со стороны высокорожденных гордячек. Пока своенравная и вспыльчивая Изольда Смоллет, местная Диана-охотница, как прозывали ее за гордый нрав и античную красоту, не оттаскала за уши наиболее ретивых и шипучих язв и не взяла сестренок Глюк, подумать только, каких-то там глюк, без всяких титулов и приставок к фамилиям, под свое покровительство. Иза и сама была отнюдь не одуванчик, но почему-то ее за высокий рост и врожденную величественность местные льстицы называли королевой. А вот Дори не иначе как дылдой. На первых топорах, пока не получили трёпку, да не одну. О, Изольда умела не только попортить прическу шипящей из-за угла недоброжелательницы, но и так и отбрить острым словцом, что у жертвы еще неделю спустя горели уши при одном воспоминании о позоре. На язык этой юной особи лучше было не попадаться. Это благодаря ей в свое время Доротея Смолет, свежеиспеченная графиня, супруга блестящего молодого дипломата, на коего с вожделением поглядывали отцы и матери дебютанток в свете, смогла стойко выдержать боевое крещение на своем первом балу в Лютеции, куда с особо важным поручением послали мужа. Благодаря подруге она приспособилась, научилась не видеть и не слышать недоброжелателей, лучиться красотой и быть счастливой, вопреки и назло ехидным, шипящим из-за углов. Высший свет на деле оказался увеличенной копией итонского пансионата, с его делением на избранных, середнячков и парей, с поклонением перед происхождением и связями и брезгливостью к нижестоящим. Разве что мужчин здесь было побольше, чем в закрытом учебном заведении для благородных девиц. Что, впрочем, особой сути не меняло, потому что многие из светских львов оказались куда более лживы и высокомерны, капризны и своенравны, чем их дочери. А уж как они любили посплетничать и позлословить. А Алекс. Ее Алекс был совсем не таким. Он вел ее в круг своих немногих, но настоящих друзей. Жаль, что их не оказалось рядом в те роковые дни, когда молодой посол, измотанный долгой дорогой, тряской в карете и летней жарой, да еще и постоянной тревогой за беременную жену, лег отдохнуть в одной из спален незнакомой гостиницы незнакомого города и больше не проснулся. Отчего-то Доротея оказалась одна, совсем одна, хоть и окружали ее вроде бы со всех сторон люди, участливые, доброжелательные, пусть и незнакомые. Или в своем тогдашнем ослеплении от горя она просто замкнулась, ушла в себя, не подпуская никого. Может быть. Рослая, крепкая, с высокой полной грудью и налитыми бедрами, она всегда так и притягивала к себе взоры мужчин, которым вроде бы полагалось таять лишь в присутствии особ утонченных и манерных, глупеньких и воздушных. А поди ж ты, таращились на нее, бывшую дылду. Бывшую, ибо в руках любимого мужа, которому едва дотягивала до плеча. Доротея чувствовала себя пушинкой, желанной пушинкой. На занятиях в пансионате ей приходилось в основном высиживать на стульчике в стороне от танцев, в которых кавалеры подхватывали и приподнимали дам, ибо чересчур утонченным учителям как-то не улыбалась на виду у всех тужиться, силясь удержать такую партнершу. Но Алекс, ее Алекс, обожал танцевать с ней вольту, и в его сильных руках она чувствовала себя маленькой девочкой, цветком, защищаемым и любимым. Это было только с ним. Вольта, ритмичные задорные движения, хлопки рук в унисон с хлопками других танцующих пар. Лукавые подмигивания и улыбки. Плотный обхват талии сильными и в то же время нежными мужскими руками. Взмывание почти к потолку, так казалось. И удивительным было глядеть на Алекса сверху вниз, потому что так она смотрела на него только в постели. Но здесь, на глазах у всех, они вдруг оказывались лицом к лицу. И она. Сверху, словно любуясь на него, опершись локтем на подушке. Это было странно и пикантно, интимно и до того лично, что в какие-то моменты она краснела. А вдруг весь свет сейчас считывает ее мысли? Алекс тот точно читал, и в глазах его плясали лукавые чертенята. И поэтому, когда сводный оркестр скрипачей-флейтистов, приглашенный Максимилианом Фуке на репетицию в Гаярд, заиграл вольту, у Доротеи ёкнуло в груди. Это было неправильным, она поняла еще с первых тактов. И вроде бы уже привыкла к присутствию герцогского секретаря, к тому, что он оказывался рядом довольно часто. Но это же по долгу службы. Она не воспринимала нынешние танцы как развлечение, нет. Давно уже настроившись на работу. Труд ради хлеба насущного. Дори даже здесь, во дворце, день и ночь помнила. То, чем она занимается... Ее обязанность — присматривать за малышкой Мартой, превратившейся в госпожу Анну. Наставлять ее, поправлять, учить. Вот и учила. Отрабатывала со всем старанием. Хоть пока и не получила жалования, но хорошо помнила, что явилась сюда с жалким дорожным сундучком и единственным платьем на смену. А сейчас ее гардеробная позавидовала бы даже она сама, 15-летней давности, едва выскочившая замуж. При поездках с Мартой ей выдавались небольшие, с точки зрения дворецкого, суммы на булавки и различные мелочи, чтобы, гуляя по лавкам, дамы не отказывали себе ни в чем. А в шкатулке на туалетном столике тетушки Доры устроились, словно в гнездышке, несколько золотых браслетов, украшенных каменьями и эмалью. Колец и броши, присланных герцогом, дабы спутница его супруги всегда имела вид достойный, отражающий величие тех, кому она служит. Да, служит. А потому, чтобы не приказал его светлость, ее дело исполнять. Продумать и представить ему программу обучения супруги, пожалуйста. Сопровождать в поездке в монастырь, готовить к роли патронессы? Хорошо. Молчать о найденных записях, как и встрече с драконом, дабы не волновать Анну Марту раньше времени и не дарить ложных надежд? Как скажете, ваша светлость. Танцевать? Что ж, эта работа не лучше и не хуже предыдущих. Но когда секретарь Фуке повел ее в вольте, пока они кружили друг подле друга, воздевая руки, соприкасаясь рукавами, хлопая в ладоши, Доротее было всего лишь не по себе. Приученная с малолетства держать чувства в узде, она не подавала виду, что ей не то чтобы неприятно, а хочется, чтобы танец закончился как можно быстрее. А когда ноги вдруг оторвались от пола, и неожиданно сильные и горячие, прожигающие даже сквозь атлас платья и рубашку, мужские руки вознесли далеко-далеко от пола, и совсем рядом внизу оказалось красивое, какое-то диковатой красотой лицо с хищным носом и миндалевидными черными глазами, в которых сейчас вместо льдинок горели искры. Она едва не закричала. «Так не должно быть! Это танец только ее и Алекса!» Только на миг она пришла в смятение. На миг. Ей хватило мужества и выдержки дотянуть кое-как эту проклятую вольту до последнего поклона. С балкончика музыкантов раздались аплодисменты. Должно быть, со стороны они, компаньонка молодой герцогини и секретарь его светлости, смотрелись неплохо. И, возможно, кто-то даже подумал о них, как о красивой паре. Вздор. Она не желает быть чьей-то парой. Никто не заменит единственного в ее жизни мужчину. Судя по восторженному личику Марты, неискушенная девушка не заметила смятения Доротеи и теперь восторженно хлопала в ладоши, присоединившись к сонму восхищенных зрителей. Бывшие писари Османочка, о, тем было до самих себя, они разрумянились от волнения совсем другого сорта и теперь вопросительно жадно поглядывали на хоры в ожидании следующей вольты. Все верно, схватилась за спасительную мысль Доротея. Им не терпится самим потанцевать. Ведь это урок, в конце концов. «Ваша очередь, господа и дамы», — сказала с легкой улыбкой. «Один бог знает, сколько усилий пришлось приложить для этой непринужденности». Однако Винсент Модильяни вопросительно приподнял бровь, вглядываясь пристально в Доротею. Но затем отвел глаза и, отвернувшись, преклонил колено перед юной герцогиней, приглашая на танец. Дори повелительным жестом указала второй паре место рядом с капитаном и Мартой. Продолжим. И вроде бы забыла о Максимилиане Фуке, полностью уйдя в наблюдение за воспитанницей. Зрительная память у Марты была прекрасная. А тут еще чудесное воздействие музыки, словно открывшее в ней ранее дремавший дар и позволяющее схватывать все на лету. Она настолько хорошо запомнила последовательность движений, что ей почти не требовались подсказки. Да и синеглазый капитан вел партнершу прекрасно. Этой паре помощь почти не требовалась, чего нельзя было сказать об Марше с его дамой. Однако нехватку опыта молодые люди с лихвой восполняли энтузиазмом. Доротея даже прикусила губу, чтобы не рассмеяться, когда в самый ответственный момент подхвата Османочка ловко оттолкнулась ногами от пола, совершив этакий прыжок, скрытый пышными одеждами, чем весьма помогла малорослому кавалеру приподнять себя. А как они при этом разулыбались. Нет, воистину, вольт и неприличный танец. «Что случилось, госпожа Вербена?» Тихону напористо шепнул Фуке. Все это время он был рядом за спиной, но Дори упорно не замечала его. «Что я сделал не так? Отчего вы переменились?» «Доротея Августа Смолет к вашим услугам, сударь». Холодно отозвалась женщина. «Вы позволяете себе слишком много, господин Фуке. А я, кажется, не подавала никакого повода. И впредь избавьте меня от вольты, этот танец мне не по возрасту». С потемневшим лицом секретарь сдержанно поклонился и стремительно покинул зал, едва не сбив в дверях герцога, которого, кажется, не заметил. Железные пальцы его светлости впились ему в плечо, удерживая от возможных дальнейших глупостей, не свойственных обычно чопорному и сдержанному сухарю. Жильбер Дестре кинула задачный взгляд на своего помощника, на танцующие пары, которые до того увлеклись, что даже не заметили ухода одного кавалера и появления другого. Снова на Фуке. Отступив и увлекая за собой секретаря, кивнул лакеем, и те поспешно притворили дверь в зал. «Эй, Макс, какая муха тебя укусила?» Решительно подтолкнул почти невменяемого мужчину к одной из козеток, щедро расставленных вдоль стен зеркального холла. «Да ты меня слышишь? Что случилось?» Угнувшись, секретарь с такой яростью обхватил руками голову, будто задался целью разодрать в клочья свою роскошную шевелюру, еще секунду назад уложенную локон к локону. «Вот и я ее спросил об этом же», — прошипел. «Я же чувствовал, она ко мне вот-вот потянется. А во время танца что-то произошло. И она отшатнулась от меня, как от прокаженного. А потом отчитала, как мальчишку. Я был сдержан, корректен. Я ни разу не переступил правил приличия. А меня обвинили чуть ли не в домогательствах». Только и сказал весьма изумленный герцог, подумал. «А ты не преувеличиваешь? А ну-ка», — щелкнул пальцами. «Что-нибудь прохладительного нам и побыстрее». Проводил взглядом сорвавшегося с места лакея. «Ну давай, Макс, рассказывай». Третья вольта за закрытыми дверьми сменилась задорной гальярдой, затем чеконой, но уже не с элементами простонародных плясок, а облагороженной на паркетах королевского дворца. Дабы не уморить учеников, Доротея, по всей вероятности, сговорившись с дирижером оркестра, решила чередовать танцы, подвижные с умеренными, выдерживая значительную паузу между каждым и по ходу делясь очередными наставлениями. До мужчин доносился ее голос, низкий, грудной, чувственный. Жильберт невольно прислушался, осознав вдруг, что только сейчас воспринимает компаньонку своей супруги как женщину, достойную внимания и ухаживания. Действительно чудный голос. Впрочем, ему больше радости приносит нежный, как колокольчик, Мартин голосок. Но вот другим несчастным, у которых нет Марты, надо же им в кого-то влюбляться. А Доротея Смолет оказывается весьма достойный для этого объект. Не просто же так его секретарь, один из немногих друзей, впервые потянулся к зрелой женщине. Хотя к его услугам было множество юных девиц из благороднейших семейств Эстри. Ибо Макс и Винсент, правая и левая рука светлейшего, считались самыми завидными женихами Галлии. Но вот поди ж ты. Первый прячется под личиной сухаря и педанта, показывая всеми силами, что кроме службы господину для него ровным счетом ничего и никого не существует. Второй отмахивается, говоря, что ему пока слишком дорога свобода, а женщины на службе хватает. Не на основной, между прочим, а на его, герцога, секретной службе. Но вот Макс, пожалуй, созрел. Созрел для женитьбы. «Что ж, это прекрасно», — благодушно заверил герцог свои размышления, делая вид, что не замечает рассерженного блеска очей собеседника. Взял с поднесенного подноса запотевший от льдина кубок с морсом. Его светлость до вечера вина не пил, дабы сохранить ясность и свежесть мыслей. А потому даже самого тонкого кларета, который в небольших дозах разрешают лицам духовного звания, для подкрепления силы духа и телесной живости, не позволял, предпочитая ягодные нектары от тетушки Денизы. А поскольку Фуке во всем следовал своему патрону, ему преподнесли то же самое. Секретарь зажал в зубах льдинку и, не удержавшись, злобно хрустнул. «Это не Доротея, друг мой», — поддразнил его Жильберт. «Она тебе пока не по зубам». «А чего ты от меня ждал? Сочувствия? Не выйдет. Я весьма рад, что добродетель моей супруги охраняется, как оказалось, добродетелью не менее, а может, и более стойкой. Да и тебе самому, если дашь себе труд подумать. Куда приятнее будет сознавать, что твоя избранница не сомлела тотчас перед первым, кто распустил хвост. Каким бы блестящим кавалером он из себя не представлялся. Максимилиан, не забывай, хоть эта дама и вдова, но она не из тех вдовушек, что охочи до нового замужества». Да и образ жизни ее в последние десяток лет не способствовал, знаешь ли, мечтам о блестящих женихах. Подозревая, заботы о куске хлеба насущного были тогда куда ближе ее сердцу. Ты хоть что-то об этом знаешь? Фуке резко выдохнул через нос, вытер со лба испарину. Допустим, проговорил уже спокойнее. Я, знаешь ли, всегда предпочитаю предварительно изучить предмет, с которым предстоит иметь дело. Жизнеописание госпожи Смолетт в общих чертах мне известно. Мне даже известна некая договоренность между ею и Винсентом. Энергично потер подбородок. Прости, Те, за эту недостойную вспышку, ваша светлость. Кажется, я несколько увлекся. Поторопился. Да, поторопился. Но будем считать случившееся просто разведкой боем. Я не намерен отступать. Терпение — это то, чего у меня вдосталь. И единственный промах — это то, что нельзя с одними и теми же методами подходить к даме светской от рождения. И знающей все тонкости флирта. И к особе совсем иного жизненного пути. Иногда ее холодность кажется нарочитой, словно специально разжигающий в мужчине охотничий азарт. Но потом вдруг понимаешь, что на самом деле в этой Юноне куда больше того, чего не сыщешь в ее здешних сверстницах. Целомудрие несвойственного, казалось бы, возрасту. Его светлость едва не поперхнулся последним глотком морса, осторожно вернул пустой кубок на поднос. «К тебе пробрало. Такой длинной речи я давно от тебя не слышал». «Этак ты скоро стихами заговоришь? А скажи-ка мне, друг любезный, что там рядом с нашей гостьей, прелестнейшей Фатимой, делает этот юнец? Молодчик он, конечно, расторопный и сообразительный. Это я давно заметил. Но не слишком ли рьяно взялся за дело? И в том ли направлении? Макс, надеюсь, у вас с Винсентом все под контролем? Иначе, едва уйдя от одного возможного дипломатического скандала в Стамбуле, мы того и гляди спровоцируем новый». Фуке совершенно по-прежнему по-сухарски пожал плечами. Благородный Сумир, похоже, бесконечно доверяет рыцарю, пожертвовавшему плащом во имя спасения его дочери от позора. А малый действительно шустрый, и я уверен, лишнего себе не позволит. Еще ни один из людей, рекомендованных Винсентом, не показал себя дураком. Посему могу сказать «да». У нас все под контролем. Рад слышать. Его светлость, похоже, имел в виду вовсе не характеристику бравого писаря. Однако поспешим. Похоже, в объяснениях твоей неприступной Юноны вновь проскочило слово Павана. Пойдем, сперва посмотрю на вас со стороны, а затем сменю Винсента. Что и в самом деле музыка помогла. Я успел заметить немногое, но, похоже, ты был прав в своих предположениях, Макс. Фуке вновь шумно выдохнул. «Не могу. Сейчас не могу». «Брось, кто тут передо мной только что распинался про разведку боем и последующую осаду?» «Приступай сейчас же. Чем дольше ты будешь тянуть с новой попыткой, тем труднее будет с ней заговорить. Докажи ей, что эльфы не отступают. Ну, хотя бы мне докажи». Секретарь его светлости как-то вымученно улыбнулся. Это не помешало ему с прежним невозмутимым видом подойти к помертвевшей Доротее и учтиво подать руку. «Павана, сударыня, его светлость хочет лично убедиться в успехах своей супруги. Вы не забыли, что мы вторая пара?» «Госпожа Вербена», — договорили его глаза. Расстроенная Доротея ощипывала розу, не замечая, что и скамейка, и юбка, и песок на дорожке уже щедро усеяны лепестками. Сейчас, по прошествии времени, после того, как миновала репетиция, как его светлость рассыпался в комплиментах и своей душеньке, и ее наставнице, и сдержанно, но с чувством поблагодарил Фуке за блестящую догадку, а тот лишь с достоинством склонил голову, и кудри цвета вороного крыла вновь упали на белоснежный лоб. А ведь он вел себя так, будто ничего между ними и не случилось. А что, собственно, произошло? Голосом самой себе, показавшимся неприятным, пробурчала мысленно Дори. Он хватал меня за талию, будто хозяин какой-то. Он дал мне это дурацкое прозвище. Вот теперь из-за этого прилипала изволь припрятать подальше любимые духи. Госпожа Вербен. Пф, придумает же такое. Услышав торопливые шаги, очнулась и вынырнула из раздумий. Аннет, новенькая помощница Костелянши, а по старой дружбе с прежней хозяйкой, еще и исполнительница ее поручений, присела в Книксоне. «Добрый вечер, госпожа Доротея. А я вас ищу-ищу». «Хорошо, садовник. Не помню, как его. Сказал, что вы тут, на скамейке. Простите, что потревожила». «Ничего страшного, милая». Дори натянуто улыбнулась. Впрочем, веселая простушка Аннет ей нравилась. Да и срывать скверное настроение на других, хоть и на прислуге, нехорошо, недостойно. А потому лицо госпожи-компаньонки стало куда спокойнее и приветливее. «Ты что-то хотела? Что это у тебя?» «О, это Бланш просила передать». Заулыбавшись в ответ, девушка, свеженькая, как первый гиацинт, протянула прелестную объемистую коробочку, обтянутую темно-синим. «Из такого же бархата шьется для вас платье. Загляденье просто. Так вот, Бланш сама не может приехать, а просила вам передать, чтобы вы посмотрели и выбрали пуговки для корсажа. Шнуровка на спине так и останется, — говорит, — а пуговки нашьем только для красоты. Это сейчас модно. Но вот незадача, прислали три партии, и все хороши, и все по цвету подходят. Так, может, вы сами определите, какие нашивать?» Доротея кивнула. «Оставь, я посмотрю. Оставь». Повторила с нажимом. «Я приду к себе через полчаса, тогда и зайдешь. У меня остались образцы отделки, надо сравнить еще и с ними». «Хорошо, госпожа». Девушка вновь присела, сверкнула белоснежными зубками и упорхнула. Только песок взметнулся из-под туфелек на высоком господском каблучке. Доротея покачала головой. «Здесь, в Эстере, многие девушки, даже будучи в услужении, могут позволить себе одеваться нарядно в будний день. А у нее самой были. Да-да, те самые пресловутые три платья. Да запасная праздничная пара башмаков. У селянок порой не водилось и этого. Случалось, одну невесту собирали к венцу сообща несколькими родственными семьями. Капитан Винсент сегодня передал ей письма от мастера Жам. Ох, от господина Дюмона. Именно так к нему сейчас надо обращаться. И все же для Доротеи он тот же мастер Жан, который ковал ажурную решетку для церковной ограды и помогал ей обходить промозглыми зимними днями крестьянские дома, чтобы собрать ребятишек к ней на урок. Летом дети или работали в поле с родителями, или оставались на хозяйстве. Для занятий в воскресной школе выпадал стылый сезон конца осени, начало зимы. Но не каждый родитель отпускали детей. Помогли не грозные проповеди Августа Глюка, увещевавшего, что не прошедший конфирмацию, нечистый, недостоин войти в Дом Божий. Помогло доброе слово мастера Жана, у которого для каждого селянина находился довод. А наипервейший, что грамота и слово Божье нужны каждому. Потом уже, когда детишки, некоторые ученые родителей с легкостью считали за отцов на ярмарках, сколько надо отдать за полпуда овса или за три дюжины свечей, да сколько это в медных монетах, а главное, смотрели, чтобы продавцы при сдаче не надурили, когда дети толковые споры отвечали на вопросы пастора, каждый раз устраивавшего накануне первого причастия нечто вроде проверки знаний. После этого маленьких подопечных тетки Доры уже не держали силком дома, а выпихивали на учебу. Мастер Жан писал, что, кажется, дела в Саре пошли на лад. Всего неделя, как приехал новый управляющий, помощник нынешнего управляющего из Фуа, а уже столько всего переменилось. Все при работе. Латаются обветшалые дома, заселяются переселенцами из соседних сел. Да такими страшными от голода, что кажется, будто они-то в Саре вообще в раю жили. Из части баронских земель нарезаны участки для селян. И вот диво, не только по числу работников мужеского пола в каждой семье, но и вообще по числу ртов, будь то еще младенцы в люльках. Сроду такого не было. Барщина три дня в неделю вместо пяти. Неимущим семена под будущий посев и работа в замке. Приходи, трудись прилежно. Получай деньгу, корми семью. Все рады. Пошаливают, правда, беглые, из тех же опустевших деревень. Не все согласились ехать в Сар. Кто-то какую-то волю почуял. А того не понимает, что воля с кистенем да ножом заканчивается обычно на дубке в Баронской роще. В новенькой пеньковой петле. А рейтеры-то все еще квартируют и баловать особо не дают. И вновь по песчаной дорожке парка дальнего вроде бы уголка облюбованного Доротеей для частных вечерних размышлений заскрипели шаги. Но в этот раз поступь была твердая, мужская. «Это он», — вдруг заполошно подумала Дори. «Это непременно он». И заметалась бы, но представила, как смешно будет выглядеть со стороны. Ей, солидной даме, трепыхаться, словно вспугнутая курица. Собственно, с чего она взяла, что это Фуке, так незаслуженно ею сегодня обиженный? Тем не менее, поспешно выхватила из сумочки на поясе зеркальце в оправе из слоновой кости, глянула на себя. Вот глупости, и чего она так засуетилась. Нарочито медленно положила зеркало рядом на скамейку, дабы не прятать на виду у того, кто приближается, чтобы не подумал, будто тайком, как юница, специально для него прихорашивается. И поняла, что до сих пор держит на коленях закрытую коробку. Вот, вот чем можно заняться, вместо того, чтобы глазеть на проходящих мужчин. Пуговки были чудо как хороши. Но должно быть ужасающе дорогие. Судя по тяжести, роль топазовых и сапфировых глазков играли отнюдь не венецианские стеклышки. И крепились они не к перламутру или к кости, а на полновесные золотые и серебряные филигранные основы. Десяток таких пуговиц стоил, пожалуй, стоили не меньше самого будущего платья и туфлей к нему, расшитых золотой канителью. Да, когда наряды дарил ей Алекс, она еще тогда толком не знала, во сколько они ему обхо. Что-то ослепительно сверкнуло, заставив ее зажмуриться. Спустя целую вечность Доротея осознала, что кто-то трясет ее за плечи и упорно о чем-то твердит. «Доротея, да что с вами, очнитесь же! Вы меня слышите?» Открыв глаза, с недоумением уставилась на склонившегося над ней мужчину в черном. Несмотря на мрачное одеяние, вид у него был вовсе не зловещий, а напротив. Неизвестный был хорош собой, если не сказать красавец. Вот только глаза какие-то диковатые, обеспокоенные и знакомые. Судорожно сглотнув, она нашла в себе силы ответить. «Всё, со мной все в порядке, мэтр». Наконец узнала. «Фуке, должно быть, перегрелось на солнце». «Да какое солнце, уже скоро закат». Он пытливо заглянул ей в глаза и даже позволил себе неслыханную вольность, взял ее за руку. Но Дори простила эту дерзость, поскольку видела, что тот просто-напросто пытается прощупать пульс. И все еще хмурится. Есть отчего. Сердце у нее колотится, как горох в погремушке. «Уверяю вас», — начала она и спохватилась. Провела рукой по лбу. Что это было? Обморок? Ни с того, ни с сего. Но ведь она не упала без чувств, поскольку как сидела, так и сидит. Даже открытая коробка по-прежнему у нее на коленях. Пуговки, разложенные на крышке в ряд, почти не шелохнулись, только одна, сдвинувшись только что от ее невольного движения. Соскользнула по гладкому атласу платья на полированное мраморное сиденье скамейки. Отчего-то невозможно было отвести взгляд от этого кругляшка с широкой дужкой ушком, с блестящим черным, словно глаз хищной птицы, камнем. Не отшлифованным, как его сотоварищи, а ограненным. В каком-то оцепенении Дори подумала, что вот, кажется, ее снова унесет. Мужская ладонь легла на злой блестящий глаз, и дурман улетучился. «По-видимому, эта вещица попала сюда по ошибке», — сказал знакомый бесстрастный голос. «Госпожа Доротея, вы позволите ее забрать?» «Что?» Женщина судорожно вздохнула, и словно какие-то невидимые путы лопнули и соскользнули с плеч. Был вечер. Была скамейка в отдаленном уголке парка Гайярда, неподалеку от мирно журчащего маленького фонтана. Чуть дальше чернел вход в таинственный грот, куда, по рассказам прислуги, гости герцога обожали прятаться во время дождя. Только попадали они туда исключительно парами, никак не поодиночке. Был Максимилиан Фуке, сидящий рядом, но на расстоянии, вполне допускаемым приличиями, внимательно рассматривающий. Нет, не пуговицу. Он уже куда-то ее спрятал, а ее драгоценность, ее зеркальце. Ей нестерпимо хотелось завопить: «Отдайте, не трогайте! Это все, что осталось от Алекса!» Но вместо этого она сдержанно сказала: «Это подарок моего покойного мужа. Пожалуйста, осторожнее, оправа». «Да-да, я вижу, не беспокойтесь». Она уже и сама видела, как бережно мужчина держит хрупкую вещицу. И по выражению лица угадывалось, что и зеркальце ему хочется забрать и рассмотреть как-то особо. Но, конечно, она не позволит. Это ее память, подаренная Алексом много лет назад, почти сразу после свадьбы. Собираясь на свой первый бал, она совершенно случайно разбила старое зеркальце и страшно перепугалась. Дурная примета. На что Александр Смолит только рассмеялся и вручил навёхонькое, сказав, что как раз собирался сделать ей подарок. «Я над ним немного поколдовал», — шутливо заявил он. «И ты теперь никогда не будешь бояться на балах, даже если меня не будет рядом. Никто не посмеет причинить тебе вред. Ни злые языки, ни повесы, которых везде хоть пруд пруди. И им все равно. Ты девушка на выданье или замужняя женщина. Липнут ко всем одинаково. Это твой охранник. Обещаю, что будешь брать его с собой на каждый бал». И она обещала. И сегодня, собираясь на урок с Мартой, как на настоящий бал, вспомнила о своем счастливом некогда амулете, извлекла из недр шкатулки с драгоценностями и переложила в поясную сумочку. На удачу. «Оправа совсем истончилась», — задумчиво сказал секретарь, и осторожно, чуть касаясь, провел пальцем по полупрозрачному ободку резного кружева. «Изумительная вещь, сейчас таких почти не делают. А вам в свое время желали много зла, моя прекрасная госпожа». Отчего-то Дори растерялась и пропустила мимо ушей очередную вольность. «О чем вы?» — спросила почти жалобно. «Я не понимаю». «Ваш покойный муж защищает вас даже сейчас, сударыня. Впрочем, простите мне мою болтливость. Прошу». Вернув безделушку, поднялся со скамьи. «Скоро ляжет роса. Не проводить ли вас?» Ей все еще было неловко за сегодняшний инцидент, а потому она приняла его руку и позволила довести не только до замка, но и до своих покоев. Впрочем, к чести мэтра Фуке, он не сделал никакой попытки прорваться на запретную территорию. Лишь позволил себе поцеловать даме кончики пальцев и учтиво осведомиться в очередной раз о ее самочувствии. Получив положительный ответ, поклонился, сказал, что все же попросит доктора Поли навестить ее, и оставил Доротею в смущении и недоумении. Он шел по коридорам Гаярды мимо женской половины, через зеркальный холл. Поднялся по лестнице, устланной ковром, на этаж выше. Но даже ковровая дорожка не могла заглушить его шагов, которые с каждой ступенькой становились все чеканнее и злее. В дверь капитана Винсента он шарахнул кулаком, не стесняясь и даже не выждав положенного «войдите». «Ты, кажется, отвечаешь за безопасность Гаярды, Винс», — процедил сквозь зубы. Винсент Модильяни соизволил снять ноги с простого дубового стола, почти не поцарапав шпорами на ботфортах столешницу, привыкшую к подобным обращениям, и отложил в сторону книгу. Бесцеремонное вторжение шипящего от злости Макса Фуке было явлением столь уникальным, что знаменовало собой нечто из ряда вон выходящее. «Что?» — спросил коротко. Вместо ответа секретарь выложил перед ним злобно сверкнувшую глазком пуговицу. «Ну и?» — Винсент выдержал паузу. «Макс, кто из нас эльф? Ты же знаешь, я не вижу ауры ни на людях, ни на вещах. Объясни толком, что это за штуковина?» «Штуковина-то обычная. Пуговица от мужского камзола. А вот навешано на нее проклятие забвения. И только случайно моя Доротея Смолит при его активации сохранила разум. Если бы не один интересный артефакт, доставшийся ей от мужа, она бы сейчас обладала разумом годовалого младенца. И все это у нас под носом. Ты понимаешь, Винс? И вот теперь ты ответь на три вопроса. Кто он? Как, а главное, зачем пытался это сделать? Я мог бы понять, если бы охотились на новую герцогиню. Но кому мешает, да еще настолько, ее наставница?»